Матерь Агни-йоги. Аппарат человеческий огненный, и овладение им ведет к овладению Агни. Путь через себя. Вот почему каждая, даже малейшая победа над собою уже означает способность в какой-то мере управлять своими огнями. Сколько разнообразнейших возможностей дает к этому каждодневность, и как плодоносно их можно использовать, и сколь же невежественно и бессмысленно упускается людьми драгоценное время. А время не ждет, каждый момент приближая нас к переходу великих границ, когда будет столь яро нужна каждая крупица знания и каждый огонек, которым овладел дух.